Глава шестая. Скраф. Бросок в неизвестность. Первыми в портал прошли ведьмы. Затем воины и колпаки. Последним уходил Прокс. Он использовал камень Скрава для открытия портала и направил свое воинство поближе к городку, где располагалась гильдия героев. Окно за ним схлопнулось. И крысаны, увидев своего предводителя, радостно запищали. «Я иду первым. Лерея и сестры замыкают колонну. 101-й с воинами идут за мной. Без моей команды не нападать. Вперед!» Он развернулся и направился к воротам города, который располагался в двух лигах восточнее. Страж, дремавший у ворот, увидев колонну, направляющуюся прямо к нему, внимательно всмотрелся. Потом, взяв алебарду под мышку, протер глаза, но странные существа, поднимавшие на ходу клубы пыли, не исчезли. Он всполошился, быстро как мог заскочил за ворота и стремглав побежал по улице. Крысаны, ведомые Проксом, вошли в город, который к тому времени казался опустевшим. Ни играющих детей, которые обычно стайками носились по улицам, ни прохожих, спешащих по своим делам. На улице, ведущей к крепости скравов, не было. Только из окон выглядывали любопытные и испуганные видом пришельцев жители. И то как-то краешком, одним глазом, чтобы их невзначай не заметили, и в любой момент они могли спрятаться. Из подворотни выскочил парнишка. Увидел страшных воинов и замер с открытым ртом. В то же мгновение он упал, а к нему бросился воин-крысан. «Стоять!» — быстро среагировал Прокс и выстрелил в крысана из станера. Тот, не добежав до ребенка, упал. «101-й, если еще раз дашь команду без моего приказа, пойдешь на корм остальным». Говоря это, Алиш понимал, что здесь сработали инстинкты хищника. Их не получается вытравить, и он к чему-то подобному был готов. Алиш был собран и контролировал ситуацию. «Подберите воина и несите его», — приказал он. После недолгой заминки отряд двинулся дальше. У ворот крепости их ждали. Около 20 скравов в полном снаряжении преградили им дорогу. Они о чем-то тихо переговаривались между собой и тревожно поглядывали на необычный отряд и золотого скрава, который привел его. Прокс повернулся к колпаку, тихо сказал: «Ждите здесь», и направился к скравам. Он подошел и стал их рассматривать. Вперед вышел уже знакомый ему красный скрав. «Приветствую тебя, золотой брат. Рад видеть тебя. Значит, ты прошел испытание, назначенное нашими старейшинами. Поздравляю!» Прокс криво усмехнулся. На его лице не было видно проявления радости от встречи. «Это было не испытание. Это было предательство. И кто-то должен за это ответить». Алиш говорил спокойно, но демон побледнел. «Поверь, брат, мы тут ни при чем. Мы сами не знали, что пол провалится. А потом члены совета сказали, что для золотого скрава это единственное возможное испытание». «Они солгали», — не отступая, сказал Прокс. «И должны ответить за это. Кроме того, Курама недоволен ими. Он высказал пожелание, чтобы я убрал их». «Ты видел нашего господина?» — изумленно вскрикнул Крав. И, всмотревшись в Прокса, подтвердил: «Ты видел его и разговаривал с ним. Мы не можем противиться воле нашего покровителя. Ты можешь пройти и устроить суд. Мы на твоей стороне, брат». Скравы расступились и распахнули перед ними ворота. В центре двора стояла группа из 6 демонов. Они сбились в кучу и затравленно смотрели на него. Прокс остановился и тоже стал их рассматривать. Скравы окружили их и замерли в готовности атаковать. Так продолжалось несколько долгих секунд. Наконец вышел самый статный член совета и, низко склонив голову, произнес: «Мы не можем ослушаться воли Курамы, но просим о снисхождении. Позволь, золотой скраф, нам тоже спуститься в подземелье. Быть может, мы сможем объясниться с нашим повелителем». Алиш задумался. «А почему нет? Терять время на сражение с каждым демоном, доказывать свою силу, он не горел желанием. Он не хотел также выполнять волю Курамы. Пусть спускаются и попытают счастье. Для него это был лучший выбор». «Хорошо», — сказал он. «Я согласен. Только запаситесь веревкой. Иначе вам придется падать с очень большой высоты. И тогда навряд ли вы встретитесь со своим господином». «Мы учтем это», — кивнул старый демон. Когда пришло сообщение, что золотой скраф возвращается в город и не сгинул, как прочие в подземельях, но нашел там каких-то чудовищ и ведет их за собой, глава гильдии понял, что им конец. Золотой скраф пришел мстить. В его голове сразу возникло десяток мыслей, и за одну спасительную он уцепился. Раз один скраф прошел подземелье, пусть он сильнее, но он был один, а их, членов совета, шестеро, то и они смогут пробиться там, где прошел один. Он немного успокоился и стал ждать развязки. К его радости золотой скраф не стал упираться и согласился с его предложением. Даже предупредил об опасности падения. Как будто глава гильдии, отправивший туда множество неугодных, этого не знал. Он имел не веревку, а свитки левитации. Пол раскрылся, и члены совета под мрачными взглядами бывших товарищей по одному скрылись в подземелье. Благополучно приземлившись, они последний раз посмотрели на светлый квадрат высоко над головой, который стал медленно сужаться и исчезать. Вскоре в подземелье опять стала властвовать тьма. Бывший глава гильдии запустил вверх светящийся шар и осмотрелся. Для него не было ничего неожиданного в том, что он увидел. Кости, амуниция, оружие, тронутое ржавчиной, которое валялось повсюду. Он обратился к своим спутникам. «Мы не знаем, что нас ждет дальше. Надо быть готовыми к любым неожиданностям. Думаю, что вперед нужно послать разведчика. Он выяснит, что и как, и нам расскажет. Потом мы примем решение, что нам делать». Он оглядел членов совета и, не дождавшись от них хоть каких-то слов, приказал: «Чахвар, ступай вперед и разведай, что там. Потом расскажешь». «А почему я?» — возмутился демон. «Тебе надо? Ты и иди. Это не я предложил избавиться от золотого скрава, а ты. Это из-за тебя мы сюда попали, вместо того, чтобы сидеть спокойно в совете. Я правильно говорю?» Повернулся он к остальным и поперхнулся последними словами. Глава не стал ждать развязки и воткнул кинжал ему в основание шеи, перерубив позвонки. На губах Чахвара выступила кровавая пена. Он закашлялся и медленно повалился на каменный пол подземелья. Остальные отступили и достали мечи. «Воркл, ты перешел границы», — сказал самый старый скраф. «Зачем нужно было убивать Чахвара? Он был прав. Нам нельзя разделяться. Это не лабиринт. Никто не захочет стать мясом». Бывший глава пробуравил их взглядом и, понимая, что от объединившихся против него членов совета он может ждать только неприятностей, пошел на попятную. «Ты прав, Рамсгар. Я поспешил. Согласен идти вместе, но не хочу подставлять вам спину. Идем рядом. Если что, вместе сражаемся или отступаем». Они выстроились в шеренгу и вошли в первую залу. Их взором предстал саркофаг, в котором кто-то лежал. «Тут только мертвые», — с облегчением высказался один из них и осекся. Из гроба приподнялся Лич. Его пустые глаза разгорелись красными угольками. Он посмотрел на демонов и что-то прохрипел. А с двух сторон к ним направились два скелета. Первого встретили заклятием, от которого он рассыпался костями, загремев молотом и стальными доспехами. От левого отбивались двое скравов, вытащив свои мечи. При их ловкости и сноровке они не могли ему нанести вреда и только защищались. Оставшиеся трое, увидев, что путь дальше свободен, бросились вон из комнаты, обижав саркофаг. Сидящий в нем Лич, не обращая на них внимания, опять что-то прохрипел. И скелет, поврежденный ранее, стал собираться. Поднял молот и направился к сражающимся. «Воркл, помогите!» Задыхаясь, прохрипел один из скравов, которых скелет, умопомрачительно быстро орудуя здоровенным молотом, запер в углу, не давая возможности вырваться. «Вы справитесь, Рамсгар! Это всего лишь скелет!» — засмеялся глава. «А мы посмотрим, что там дальше, и подождем вас!» Остальные двое согласно закивали. В это время подоспел второй скелет, атаковал сбоку. Он размахнулся и опустил свой молот на голову Рамсгара. Но это Воркл и его спутники уже не видели. Они вбежали в усыпальницу и застали ту же картину, что и в первой комнате. Такой же саркофаг и два скелета, быстро направляющиеся к ним. Все трое стремглав бросились к спасительному проему, который виднелся за каменным гробом. Воркл не успевал за более молодыми товарищами и видел, что те смогут сбежать, оставив его на растерзание мертвым воинам. Он ухватил рукой за куртку впереди бегущего, и тот остановился от неожиданности. А Воркл толкнул его на саркофаг и, обежав каменный постамент, еще быстрее бросился бежать к следующему выходу. Упавший, громко кляня предательство главы гильдии, пытался подняться, но не смог. Крепкие сухие руки ухватили его, и зубы Лича, щелкнув у его глаз, вцепились ему в шею. Услышав за спиной вопль, полный ужаса, Воркл отчаянно прыгнул и оказался в коридоре. Там стоял и тяжело дышал второй скраф. «Воркл, там еще одна комната с мертвецом! Как Золотой мог их пройти, уму непостижимо!» «Не бойся, я знаю, как пройти усыпальницу. Ты только слушай меня», — ответил бывший глава. «Мы вернемся и всем докажем, что мы были правы, отправляя Золотого сюда. И всех остальных заставим пройти это испытание. Может, еще Кураму встретим по дороге, брат? Вот только дух переведем и двинемся. Ты пойдешь впереди, а я следом. У гробницы разделимся и мечами рубанем по Личу. Это он поднимает мертвецов. Не будет Лича, не будут двигаться охранники. Все просто». Второй согласно покивал головой. Минут через пять Воркл поднялся и сказал: «Пошли. На счет три бежим». Скраф, довольный тем, что он стал первым, приготовился к бегу. «Раз, два», — начал отсчитывать глава и на счет три рубанул мечом по ногам впереди стоящего демона. Не мешкая, сильным толчком отправил того прямо к подножию саркофага, а сам быстро проскочил комнату и вывалился в коридор. Все. Дальше путь был свободен. Впереди простирался коридор, а за ним в следующей комнате горел огонь, освещая большой белый портал. «Так вот как Золотой ушел отсюда», — довольно подумал Воркл. Он уже не прислушивался к воплю брата, лишившегося ног. «Глупцы!» — усмехнулся глава. — «Всему верят, как дети. Выживает не сильнейший, а смышленый». И, отбросив прочь все сомнения, направился к порталу. прошел под пристальным взглядом горгульи и подошел к пылающему столбу огня. «Батюшки!» — тихо прошептал он. «Так это же место силы! Вот это удача!» Но тут огонь полыхнул, и из столба яркого света выступила женщина, пылая и переливаясь огненными всполохами. «Пища пришла!» — довольно промурлыкала она, и, не давая Ворклу ни слова сказать, ни что-то сделать, обхватила его горячими руками и прижала к себе. Подземелье огласил дикий крик боли и тут же резко оборвался. После того, как члены низвергнутого совета скрылись в подземелье, тот же красный скраф, что первым встретил его в городке, обратился к Проксу с вопросом. «Что дальше, брат?» Алиш удивленно посмотрел на него и спросил. «Ты о чем?» «О том, брат, что нам делать дальше?» Он смотрел на Алиша, ожидая от него указаний, безоговорочно принимая его старшинство. Они все стояли и ждали от него ответа, как им жить в дальнейшем. «Живите, как жили. Выберите совет и главу», — ответил Прокс. «Я к вашей гильдии не принадлежу, так как она под покровительством Курамы, поэтому уйду. Мне нужно только десяток животных, чтобы накормить отряд. Иначе они будут ловить и жрать жителей города». Красный скраф повеселел. «Не беспокойся, брат. Ты всегда будешь желанным гостем в нашем замке. А жратву для твоей банды мы найдем. Выводи их из города, а там уже их будет ждать стадо мрулов». Алиш согласно кивнул и, не прощаясь, пошел прочь. За ним, попискивая, развернулся отряд крысанов, и они покинули город. «Ты действительно будешь рад его видеть?» Задумчиво глядя вслед странным существам, задал вопрос демон постарше, с заметным седым пушком на подбородке. «Нет, Марзон, но я рад, что он ушел. А мы с тобой сформируем новый совет. И главой гильдии стану я». Они прошли в крепость, и ее ворота захлопнулись за ними. За городом отряд Прокса ждало небольшое стадо копытных, которое мычало и похрюкивало. Увидев мясо, крысаны заволновались. «101-й, это ваша пища. Можете их разделать. Можете гнать с собой». «Мы возьмем их с собой, хозяин», — ответил мысленно Колпак. Стадо окружили крысаны и, весело попискивая, погнали его прочь от города, как в свое время они гнали сенгуров. Прокс удивился тому, что животные шли послушно, не выказывая страха или волнения. Что и говорить, опыт у крысанов был. Аврелия первой заметила в вечернем сумраке клубы пыли, которые поднимались на дороге. «Алиш вернулся!» Радостно закричала она и стала подпрыгивать от нетерпения. Рядом встала улыбающаяся Крома в своем нелепом синем балахоне. Она могла бы сменить его на что-то более подходящее ей, но категорически это отвергала. «И не один! С ним три женщины!» — сказала она и прищурилась. Вскоре прибежал дозорный. «Делистер, там агент возвращается!» «Но не один!» Он замялся, не зная, как объяснить увиденное. «Посмотрите сами!» Командир десантников открыл тактический планшет и увидел спокойно идущего агента Ада в бронекостюме. За ним плелась нестроенная толпа странных существ в шлемах с копьями и щитами. Позади стадо животных и три демоницы, описать которых у него не хватило бы слов. «Интересная тут жизнь», — покачал головой Делистер. Тем временем Алиш подошел к лагерю. Ему навстречу выбежали девочка и Крома. Они повисли на нем, визжа от радости. Наконец первые эмоции ушли. Крома осмотрела крысанов и усмехнулась. «Умеешь ты находить общий язык с чудовищами?» Потом заметила Лирею, сузила глаза и добавила. «И не только с чудовищами». «Поди сюда, женщина!» — приказала она. Лерея вздрогнула, но послушалась. Крома, рассматривая ее, прошипела. «Я знаю, что он тебе нравится, дорогуша, но запомни, он мой. Если ты попытаешься встрять между нами, я вызову тебя на смертельный поединок». «Не беспокойся». Лерея тоже с интересом рассматривала девушку. «Я уже пыталась, но Алиш сказал, что нашел свое счастье. Теперь вижу, какое. С моей стороны проблем не будет». Крома с интересом посмотрела на Алиша, потом на девушку и удовлетворенно кивнула. «Хорошо, подруга, я Крома. Добро пожаловать!» «Мерц», — обратился к командиру Прокс, когда первый ажиотаж от встречи прошел, и он уединился с Делистером. «Вам отсюда надо уходить. Ваши организмы не приспособлены к среде хаоса, и скоро наступит мутация. Это как воздействие радиации. Я переправляю вас на верхний слой, на мою базу. Там вы отправите сигнал на спутник, чтобы за вами прибыли. О том, что произошло в секторе, я уже сообщил в управление». «А как же задание?» Мерцкури был удивлен. «Ты обещал достать амулеты для защиты?» «Послушай, десантник, ни ваша выучка, ни снаряжение для выполнения такого задания не годятся. Преступники привлекли магию, против которой вы бессильны. Достаточно одного слова повелительницы хаоса, и вы останетесь без оружия и снаряжения. Потом пойдете на утеху демонессам. Из вашей кожи они сделают себе одежду. Но перед этим будут долго мучить каждого, пока не завладеют вашими душами. Поверь, я знаю, о чем говорю. Думаю, приказ о вашем возвращении уже подписан». Делистер пристально посмотрел на агента. «Это приказ, агент?» — сухо спросил он. «Если от этого тебе, Мерц, станет легче, то считай, что это приказ». Алиш поднялся. «Собирай бойцов, десантник. Пора отправляться». Построенный отряд космодесанта настороженно смотрел, как Прокс открывал портал. Перед ними сияло и дрожало марево, в которое надо будет шагнуть. «Разведка, вперед!» — скомандовал Делистер. «Занять оборону на той стороне и ждать подхода основных сил». Следом прошла портал инженерная группа. За последними солдатами шагнул Алиш, после чего портал схлопнулся. Взором пораженных десантников открылась сверкающая поверхность пустыни. «Вот моя база», — показал Прокс на высокие стены из спекшегося песка, над которыми торчал хвост десантно-штурмового бота. «Под сбитым кораблем находится подземелье, где вы сможете расположиться и выйти на связь. Дальше по тоннелю в подземельях разрушенного города живут местные демоны. К ним не ходите. На поверхности мутанты, как звери, так и разумные существа. Их зовут реплодами. Стреляют плазмой. Очень агрессивны. Далеко не вылезайте. А лучше сидите в крепости, что я создал». Он посмотрел на воина и положил руку ему на плечо. «Не знаю, встретимся ли еще, десантник. Но желаю вам вернуться живыми. Удачи, командир». Прокс снова открыл портал и скрылся. Глядя ему вслед, Мерцкури размышлял. «Странный мир, полный невообразимых чудовищ и сплошных чудес. И как жаль, что обо всем этом нельзя никому рассказать. Только внукам, как сказку. Если, конечно, доживу до старости, женюсь и обрасту детьми». Он повернулся к отряду. «Занять позиции! Разведка вперед!» Открытый космос. Карл смотрел на сидящего напротив него паренька, довольно симпатичного, на смуглом лице которого выделялись смеющиеся глаза. Карл чувствовал себя странно неловко, хотя страха не испытывал. Он давно разучился бояться и стал принимать события так, как есть, исповедуя философию «чему быть, того не миновать». Если его сразу не убили, значит, он зачем-то нужен. Юноша в дикарском костюме, словно сошедший с картинки учебника древней истории мира, тоже рассматривал Карла и не спешил начинать разговор. Он ждал, когда пленник осознает, что вся база захвачена, что на базе, кроме него, только бывшие рабы и отряд Карла. И специалист по сложным вопросам, наконец, это осознал. Ему вдруг открылось понимание того, что этот юноша, сидящий перед ним, в одиночку сумел захватить комплекс. И хотя тот не проронил ни слова, Карл странным образом все это прочитал в его голубых, смеющихся глазах. Когда парень увидел, что Карл уяснил ситуацию, он начал говорить. «Герштурбах, как вы уже поняли, на вашей базе не осталось живых пиратов. После того, как посмотрел, в каких условиях содержались люди, я решил, что Хромой и его подручные должны ответить за свои преступления. И они все умерли. Чтобы вы не мучились сомнениями и догадками, почему остался жив ваш отряд, покажу вам один документ. Именно благодаря ему вас не постигла участь остальных». Юноша открыл экран над консолью управления. «Это личный дневник Хромова. Вот как он описывает, что хотел с вами сделать в ближайшее время». Карл внимательно посмотрел на экран. Там, за личным кодом Хромова, шла запись. Карл надоел. Постоянно ноет. То нельзя. Это слишком опасно. Чистоплюй. Вечно плачет. Давай этот вопрос решим мирно. Нельзя убивать всех налево и направо. До меня дошли сведения, что несколько человек он просто переправил на другую станцию. Его своеволие становится опасным. Надо в ближайшее время отправить Карла в космос без скафандра. Карл посмотрел на юношу. И что дальше? Вы прочитали его дневник и решили меня помиловать? В его голосе прорезались нотки горечи и скепсиса, которые он не мог скрыть. При всей своей безжалостной, алчной натуре Хромой оставался для него старым товарищем и сослуживцем. Но, оказывается, старый друг умело скрывал свои планы на его счет. Использовал его умения, а когда он стал мешать, решил с ним разделаться. «Не совсем так», — сразу став серьезным, ответил юноша. И это преображение из довольного подростка, у которого получилось осуществить задуманное, в опасного хищника, жесткого и решительного, готового разорвать, убить противника, так сильно поразило Карла, что он замер с открытым ртом. Но парнишка, словно не замечая состояния своего визави, продолжал. «Я верну подданных княжества на станцию. Но мне там нужна будет своя служба безопасности. Я хочу предложить вам ее возглавить. Набрать сотрудников и сделать жизнь наших людей безопасной. Если вы согласитесь, останетесь живы, и вы, и ваши люди. Если нет, то умрете и пройдете через утилизатор, как все остальные». Он говорил спокойно и даже бесстрастно, ни капли не волнуясь по поводу того, что ему, возможно, предстояло совершить еще десяток убийств. Карл понял, что перед ним сидит человек, который, несмотря на свою молодость, познал вкус крови и рассуждал о смерти просто как об одной из возможностей решения проблемы. «Вот чего испугался Большой», — понял Карл. «Этот юноша не останавливается на полпути, и от него не спрячешься ни здесь, ни на другом конце света». «Вы готовы мне довериться?» — осторожно спросил Карл, по-новому посматривая на парня. Теперь он не казался ему наивным, хоть и невероятно удачливым юнцом. Нет, перед ним сидел опытный, умудренный жизнью человек с умными, проникающими в самую душу глазами. И они выискивали самые сокровенные мысли и желания, не давая спрятаться за молчанием и бесстрастным выражением на лице. «Довериться я вам не готов», — все так же спокойно ответил парень. «Вы все пройдете определенную процедуру привития преданности». В его голубых глазах не было снисхождения, а только нелегкий выбор между смертью и преданной службой. «Но это не значит, что вы станете рабом или бесчувственным механизмом. Просто вы не сможете предать, и только», — пояснил он. «Я так понимаю, выбора у нас нет», — тихо произнес Карл. «Выбор есть всегда, уважаемый Карл». Он первый раз назвал его по имени. «Выбор между началом новой нормальной жизни и смертью вместе с мыслями о невинно убиенных, замученных ради денег и наживы людях». «А что, на службе у вас убивать не надо будет?» — усмехнулся Карл. Он уже не смотрел в глаза юноши. Он смотрел на свои руки, вспоминая невинно убитых и замученных. Это была правда, и она его жгла. «Этого я не могу обещать, Герштурбах. Но вы не хуже меня знаете, что убийство убийству рознь. Служа в ВКС, вы убивали пиратов, брали штурмом корабли, освобождали заложников, и вам не стыдно за свою службу. Вы выполняли свой воинский долг. Кто-то должен очищать мир от паразитов и защищать его. Вот так и в моем случае. Вы будете выполнять свой долг и защищать людей. Вы будете не пиратами, живущими грабежом. Вы станете правоохранителями». «Какие у меня будут полномочия?» Карл сдался. Он и в самом деле хотел поменять свою жизнь и делать ту работу, которую умел – защищать. «Самые широкие. Княгиня возведет вас в дворянское звание барона с девизом «охранять и защищать». Основной принцип работы, как у старины Зерта. Безопасность 100%. Это понятно?» «Понятно», — кивнул Карл. Когда Карл ушел объяснять ситуацию своим людям, у меня появилось время подумать, что делать дальше. Сам шахтерский комплекс был только прикрытием для банды Хромова, живущего за счет грабежа. Он приносил небольшой доход от продажи обогащенной руды никеля, добываемого в недрах маленькой планеты. Но эта прибыль была результатом рабского труда. Поставь на эту работу вольнонаемных, и предприятие резко ухнет в минус. Так что как актив эта база мне была не нужна. Но на ней находился дорогостоящий горнопроходческий комплекс и обогатительный комбинат второго поколения. И они мне могли пригодиться на планете. Когда-нибудь я заселю свой континент людьми и, может быть, однажды свалю туда сам. Этой идеей я загорелся недавно, после того, как осмотрел базу и решил забрать оттуда все самое ценное. Кстати, пилотов грузового транспортного корабля я тоже оставил в живых. Но с ними у меня был разговор короткий. 12 человек экипажа я, не мудрствуя лукаво, провел через ритуал кровной преданности. С их согласия я показал им кадры расправы над пиратами. Они были так впечатлены увиденным, что тут же стали новороссийцами. В итоге они получили прибавку к жалованию, нормальную работу. Я сдал их вместе с корветом в аренду Грехту, и все остались довольны. Грехт вообще был на седьмом небе от счастья. Ему привалило 8 почти новых истребителей. Он тут же потребовал новые базы пилотов, и я обещал их ему предоставить. Реабилитация рабов займет около 7 дней. Потом надо будет решать, что с ними делать. Первыми стали проходить лечение мои подданные. И, конечно, я начал с Гаринды. сам провел ей аурную чистку, удалив самые тяжелые воспоминания. А медкапсула завершила мои труды. Я постоянно находился в медблоке, так как, кроме меня, специалистов-медиков на базе не осталось. Здесь ел и немного спал. А остальное время управлял дронами, подвозящими тела усыпленных бедолаг. Сначала тех, кто разбирался в медицине. Потом пойдут дети. Я услышал легкое шипение, и крышка одной медкапсулы открылась. Я увидел, как поднялась Гаринда и осмотрелась. Заметила меня и смущенно прикрыла руками грудь. Да, там было что скрывать. Графиня была, надо признать, в самом соку. «Добрый день, графиня», — поздоровался я, стараясь не смотреть на ее прелести. «Как вы себя чувствуете?» – спросил я, наполнив голос добротой и участием. Женщина всмотрелась в меня и ответила. «Спасибо. Хорошо». «А где я? И кто вы?» «Вы пока на бывшей базе пиратов. Я тот, кого вы называете «Ваша милость». Она пристальнее посмотрела на меня, и щеки ее стали пунцовыми. Видимо, вспомнила, какие изображения посылала мне. «Мне надо одеться», — тихо, почти шепотом сказала она и спряталась в капсуле. «Одежда рядом, Гаринда. Одевайтесь. Я отвернусь». Я повернулся к ней спиной. Вскоре услышал ее легкие шаги. «Я готова, ваша милость. Скажите, что мне делать дальше?» «И, может, скажете, что с моим мужем? Он жив?» Я повернулся к ней. Одета она была в новые красные широкие штаны и куртку. Какие носят рабы, другой одежды тут не было. А грех привезет одежду только через пару дней. Но все равно она выглядела прелестно. «Ваш муж жив и здоров. Он на станции, в новом офисе. Это бывшая контора БАДа. Теперь это представительство Новороссии, и оно находится под охраной. Мне любая помощь нужна. Пока я один справляюсь, но и ваша помощь мне пригодится. Сюда привозят на реабилитацию рабов, а за медкапсулами и дронами нужно следить. Скоро очнутся медики, и они вам помогут. Потом нужно будет организовать людей, объяснить им ситуацию и занять их чем-нибудь». «А что, у вас нет помощников?» Она смотрела с удивлением, а потом, вспомнив, где она находится, со страхом спросила. «А где бандиты, что были здесь?» «Умерли». «Все?» «Все». «Вот так вот просто взяли и умерли?» Я пожал плечами. «А как умирают?» «Вы не о том беспокоитесь, Гаринда. Бандиты получили по заслугам, и их больше нет. Надо думать о живых. Здесь почти 400 людей. Все они должны пройти реабилитацию. Их надо накормить и чем-то занять. С ними надо организовывать разъяснительную работу и подумать, куда деть не новороссийцев. Их тут больше сотни». Женщина во все глаза смотрела на меня, не понимая мои трудности. «А где ваши помощники, ваша милость?» «Улетели по делам, графиня». И, не давая ей возможности задавать нескончаемые вопросы, приступил к указаниям. «Вы назначаетесь старшей на базе. Скоро в вашем подчинении окажутся люди, распределите среди них обязанности. К детям приставить воспитателей, не давать им бегать по комплексу. Мужчин определить на тяжелые работы. Выберите актив и организуйте жизнь, пока всех вас не перевезут на станцию. Передавайте нашим подданным, что княгиня своей милостью выделяет компенсацию пострадавшим. По 10 тысяч кредитов на человека. Выполнять». Гаринда, растерявшаяся от такого напора, еле слышно проблеяла. «Есть выполнять? А с чего начинать?» «Сама думай, не маленькая. А мне пора». Пора было навестить посольство. показать себя и узнать, как дела, все ли в порядке. Гаринда протерла глаза. Вот только что его милость сидел тут, давая ей указания, и вот его не стало. Она огляделась, не зная, с чего начать. Но тут послышалось шипение открывающихся капсул, и ей стало не до размышлений. Я возник у себя в повозке и чуть было не свалился на сидящую с задумчивым видом новоявленную Гангу Тохрангор, Тана Абаи, из рода гремучих змей, как во всеуслышание она заявила о себе. «Развлекаешься?» Она подозрительно посмотрела на меня, и я подумал, что она ищет на мне следы помады. Белые длинные волосы, ну или на худой конец женскую блузку, надетую мной в спешке. Ничего компрометирующего не обнаружив, она перешла к разговору. «Я пришла поговорить, Иридар». Мое имя она произнесла так, как будто заставила себя его произнести. До этого я был только студент или бледная пиявка. Ну, на крайняк сквотч. Я насторожился. «Внимательно слушаю, Ганга». «Я хочу знать, где ты поселишь меня по прибытии в Вангор, и где можно будет разместить обоз с приданым». У меня зачесался нос, потом затылок, потом спина, и я начал чесаться. «Вот они, первые проблемы», — тоскливо подумал я. «Пока только маленький комочек, но скоро он может превратиться в большущий ком». «Интересно, как ты выпутаешься?» Проявилась шиза. «Может, поможешь?» спросил я, не надеясь, что эта дамочка действительно скажет что-то стоящее. Так оно и вышло. «Нет уж, Иридар», передразнила она арчанку. «Спасение женихов в руках самих женихов. Не захотел зайти в гости? Теперь думай сам». «Думай сам», проворчал я. «Ты это о чем?» Арчанка неотрывно смотрела на меня, а я, задумавшись вслух, повторил слова шизы. «Думаю, где разместить твой навоз?» Ответил я. «Какой навоз?» Удивилась бывшая небесная невеста. «Тот, что в обозе. Давай его продадим крестьянам», предложил я. «Чего тащить в город?» «Студент», не выдержала воинственная дева, привычно язвительно назвав меня по-старому. Как бы это прозвище не прицепилось ко мне на всю жизнь. Я знаю, так бывает. Моего школьного друга за крепкую стать звали Боцман. Так Боцманом и умер. Царствие ему небесное. «Ты что, дурак?» Вытащила она меня из воспоминаний. «Какой навоз?» «Как какой? Ты сама сказала, что везешь шкуры и навоз. Забыла, что ли?» В свою очередь удивился я. «Ты странный Иридар», задумчиво глядя на меня, проговорила девушка. «Вроде умный, был советником у великого хана. А иногда несешь какую-то глупость. Правильно дед сказал, что за тобой нужен пригляд. И твердая рука, чтобы направлять», с вызовом во взгляде произнесла воительница. Я только хмыкнул. «Вот это видала?» И показал ей дулю. «Твердая рука нашлась. Ремня не хочешь по заднице?» «Могу разрешить только после замужества», не смутившись, ответила она. «Но ты себя сам-то слышал? Навоз приданы. Это ж надо такое ляпнуть!» «А что у тебя там?» Мне стало интересно, чем одаривают орки своих невест, отправляя в дальние края. «Это для мужа», категорично сказала она, нахмурив брови. Те были как стрелочки, разлетающиеся в стороны. Я даже подумал, выщипывает она их, что ли. «Вот пусть твой муж тебя и определяет вместе с приданым. Чего ко мне пришла?» Арчанка задохнулась от ярости. Ее ноздри стали раздуваться. Она сжала губы и устремила на меня ястребиный взгляд. «Прямо что твоя персидская княжна». «Я некрасивая. Уродина!» Перешла она в наступление. «Нет, ты красавица, всех румяней и всех белее. лучше тебя на свете нет». «Правда?» «Правда, правда». Я не стал лукавить. Девка-то была ого-го. Она как-то быстро успокоилась и, накручивая локон на пальчик, спросила. «Тогда почему не женишься?» «Я еще маленький», — у меня был заготовлен один ответ, когда начинали покушаться на мою свободу. «Я подожду», — сказала она и стала вылезать из повозки. «А в обозе-то что?» — не утерпел я. «Уж очень любопытно было». «То для мужа», — отрезала она и скрылась. «Вот и поговорили. И на кой мне сдались эти дамочки?» — размышлял я. «Гормоны виноваты. Одни гормоны», — пришел я к выводу. «Иначе как объяснить, что они вьют из меня веревки? Ведь я не подкаблучник», — убеждал я сам себя. «Просто добрый и воспитан так, что надо прийти на помощь женщине. А как иначе? Я же мужчина». На мои размышления о долге и ответственности Шиза отреагировала фырканьем. Но я сам понимал, что они шиты белыми нитками. И на ее скептицизм не обратил внимания. Меня занимало другое. Что же делать с этой дикаркой и ее обозом? Гангу я намеревался определить в трактир под пригляд Идришей. Но что делать с ее обозом для мужа? Вот проблема. Я снова зачесался. Между тем наступил вечер. Посольство, растянувшееся длинным червяком по степи, стало собираться в кольцо, огораживая себя как стеной повозками. За время, проведенное в степи, ездовые научились это делать достаточно проворно и быстро. Мы тоже поставили свои повозки в общий круг и стали готовиться к вечере. Градиил сходил за продуктами, я развел примус. Фома с Эльфаром принялись готовить. На запах, доносящийся из котла, из своей повозки неохотно вылез магистр. Увидел меня и стал ворчать. «Объявилась пропажа. Тут арчанка все уши прожужжала. Где жених? Где жених? Прячешься, что ли?» «Просто гулял». Я не стал вдаваться в подробности и выдумывать причину своего отсутствия. Ответил кратко, но тоном своего голоса вежливо и твердо дал понять, что нечего совать свой нос в мою жизнь. Луминьян это понял, но не отстал. «Я в твою жизнь не лезу, Иридар. Ты только объясни, что с Гангой Тохрангор Танной Абайей из рода гремучих змей делать собираешься?» Я удивленно посмотрел на магистра. «А что я должен с ней делать? Она сама по себе, я сам по себе. Вон приданое мужу тащит, аж 8 повозок. Жить ей есть на что, пусть живет как хочет». «Ты вроде умный парень, нехеец, не как твои гордые соплеменники, а говоришь какую-то глупость». Я спрашиваю не из праздного любопытства, а по делу. Он, как умудренный жизнью старый товарищ, посмотрел на меня, и в его взгляде читался немой укор. «Небесную невесту на чужбину собрал весь народ орков. Она досталась иноземцу, как самому достойному. И им стал, к моему большому сожалению, ты. Ты не можешь вот так от нее избавиться, просто не замечая. Этим ты нанесешь оскорбление всей степи. Вангор станет для всех племен орков врагом, ибо ты пренебрег подарком их великого отца. И ни купцы, ни посольские, никто из королевства по степи больше ходить не смогут. У тебя выбор невелик, мой друг». Я внимательно слушал Луминьяна. Он не открывал такие перспективы. «Хоть бери веревку и вешайся». «Ты представляешь, что с тобой сделают в Вангоре, если ты ее отвергнешь и этим навлечешь на королевство неприятности?» А мне и представлять не надо было. На что способна месть государства, я знал. Меня перемелют в муку, сделают лепешку и сожрут. Интересно, кто постарался подстроить мне такую западню? Рок или Курама? Себя я старался не винить. А Луминьян продолжал просвещать меня по поводу моих возможностей. «Ты можешь взять ее в жены или пообещать ей, что возьмешь в жены потом. Но больше 10 лет ждать она не будет. Затем на основании традиции степи будет считаться полноправной женой. И даже если она загуляет и нарожает за это время кучу детей, ты должен будешь признать их своими. Они унаследуют твои деньги, титул и прочее. Ты можешь прогнать ее как недостойную или убить, но тогда станешь кровным врагом гремучих змей. Что тоже не вариант. Можешь подарить другому, вон, например, Градиилу. И это решит твою проблему. Ты же не боишься проклятия женщины?» — сказал он с усмешкой. Эльфар сидел, внимательно слушая магистра, и согласно качал головой. Но последние слова заставили его встрепенуться и замахать руками. «Нет-нет, мне дарить не надо!» Я косо взглянул на него и спросил Луминьяна. «Это все варианты?» «Все!» — твердо заявил он. «Ладно, что-нибудь придумаю. Бог не выдаст, свинья не съест», — закончил я земной мудростью. «Интересная поговорка», — заметил Луминьян, поглощенный созерцанием варева в котле. Он сунул туда свой нос, как Буратино в холст папы Карла. «Не сварил бы еще», — подумал я. «Где ее поселишь?» — продолжая начатый разговор, вынырнул он из кипящего котла. «А это что, важно?» «В академию заберу. У меня там жилплощадь большая». «То есть ты ей сделаешь предложение?» Что тут ответить? Я просто смолчал, не говоря ни да, ни нет. Да и незачем тайной страже знать о моих планах. «Иридар, я просто хочу помочь. В академию ее не пустят. Это нарушение правил. Но у тебя есть где ее поселить? Трактир, например, или каретная мастерская? А может, пристроишь у своего дядьки в поместье?» Я посмотрел на него, и, видимо, в моих глазах что-то мелькнуло такое, что Луминьян отстранился, словно защищаясь, и проговорил. «Моя смерть тебе пользы не принесет. А вот живой я могу быть полезен». «Откуда у вас такие сведения, мастер?» Чтобы скрыть, как я расстроен, я тоже сунул свой нос в варево и спрятался в клубах пара и дыма. Краем глаза при этом наблюдал за магистром. Он поднял глаза к небу и неспешно стал говорить. «Орел знаки на небе рисует. Мышь-полевка в норке шепчет. Лисица в лесу лает. Ветер на своих крыльях разносит молву. Да и Гронт кое-что рассказал. Попросил присматривать за оболтусом. Вот оно что. Топтуны сдали меня, а говорили между нами. Сволочи. Дайте только вернуться». Но развивать дальше тему своих приобретений я не стал. Перевел разговор на другое. «Мастер, лучше скажите, вы знаете, что у нее в обозе?» «Как что? Приданое». «Тоже мне новость», — скривился я. «Что орки обычно за невестами дают?» «Обычно за невест они берут марым с семьи жениха. А если марым отца невесты не устроит, ее не выдают замуж, пока не сговорятся о количестве лорхов, баранов и кож. Золото и серебро дает только гаржик. Остальные обходятся, так сказать, натуральным продуктом». «А арчанке за что такая честь? Даже колым не взяли». «Не колым, марым», — поправил меня Луминьян. Я взглянул на него и сказал. «Колым, марым, хрен редьки не слаще», чем привлек к себе удивленные взгляды Фомы и Эльфара. «Вот именно». Магистр, видимо, чтобы усилить впечатление, поднял палец вверх и потряс им. «Честь ей оказана, как любимой дочери небесного отца. У орков даром обладают только мужчины. Они считают, что этим знаком отец орков поставил мужчину выше женщины. Но среди смесок иногда появляются девочки с даром, И это принимается ими как благоволение их бога. Если уж сам отец наградил смеску, то ей нужно оказать почет и уважение. В жены ее получает самый достойный. На моей памяти ты первый, кто увел смеску из степи. Но орки только были этому рады. «Почему?» — задал я вопрос. Вот чувствовал, что с невестой был какой-то подвох. «Между родом гремучих змей, племени Шкаринас, это племя нынешнего великого хана и пятью родами Муйга — кровная вражда. Ее должен был получить один из них. Его готовили долго и упорно к этому. Если бы это произошло, то ее ждали муки, унижения и показательная казнь. Муяга вообще не чтут традиций орков. Они больше разбойники, чем кочевники. В результате могла разразиться гражданская война. Шаманы это знали, и когда ее дед сплавил внучку одному недотепе, что любит лизать сиськи, все облегченно вздохнули и надавали много разного». «А чего надавали-то?» — вернулся я к началу разговора о приданом. На недотепу я не обратил внимания. «Да откуда я знаю?» — возмутился моей настойчивостью магистр. «У нее и спроси». Спрашивал уже. «Да? И что говорит?» «Мне вот тоже интересно, что они надавали?» Луминьян нацелил на меня свой клювообразный нос. «Говорит, это мужу, и все. Понимай, как хочешь». «Так что ты ломаешься? Женись. Получай приданое. Через 2 года окончишь академию. Купишь разоренное поместье какого-нибудь барона на юге рядом со степью. Станешь вангорским аристократом. Через 5 лет поступишь в магистратуру и будешь жить уважаемым, богатым человеком. Твои магоконструкторы тебя озолотят». Фома и Градиил развесили уши и осоловело смотрели на меня, слушая, какие блестящие перспективы меня ждут в жизни. Они только не знали, что конец этой сладкой сказки положат лесные эльфары. И спокойной жизни на одном месте мне не видать, как своих ушей. Потому, слушая, как магистр заливается соловьем, я только скептически качал головой. Луминьян посмотрел на меня, на то, какое впечатление произвели на меня его слова, и махнул рукой. «Ну да, кому я это говорю? Тому, у кого шило в заднице!» Этими словами и тяжелым вздохом он подвел итог нашего разговора. Достал свою тарелку и подал Фоме. «Накладывай, шаман!» Больше за вечер он не проронил ни слова. Я просидел до полуночи, рассматривая звезды, и, вздохнув, так ничего и не придумал. Пошел спать. Утро меня разбудило тревожным грохотом барабанов и криками варгов. «Тревога! К оружию!» Не до конца проснувшись, я был уже в боевом режиме. Выскочил из повозки и взлетел 5 метров в вышину. Со всех сторон к стоянке двигались орки, окружив посольство. По моим подсчетам, их было 5 сотен, и над ними возвышались родовые тотемы племени Муяга. Я вернулся на землю и вышел из боевого режима. В лагере царила несусветная суета. Все куда-то бежали, что-то орали, и за этой бестолковой толкотней с воплями командиров слышно не было. Пока посольство готовилось к обороне, к лагерю направились 3 орка на больших лорхах. Они держали зеленую веточку над головой, как знак переговоров. Я пробрался поближе к месту встречи парламентариев и, растолкав зевак, пристроился рядом с графом. Орки неспешно приблизились, и на их клыкастых мордах явственно виделось то презрение, которое они испытывали к людям. Крайний слева, что держал ветку, отмахивался ею от надоедливых мошек. «Мы не причиним вам вреда, люди!» — громко прокричал тот, кто был в середине. «Оставьте здесь арчанку и ее жениха, а сами следуйте дальше!» Справа от него ухмылялся молодой орк, который не стал со мной сражаться. Он нашел меня глазами и откровенно скалился. Граф нерешительно огляделся, ища у кого-нибудь поддержку и совет, но увидел меня и побелел от гнева. «Опять ты, студент! Видишь, по твою душу прибыли! Вот ты и решай свои проблемы!» С явным облегчением решил он. «А я за тебя класть в степи людей не буду!» «Договорились!» — крикнул он оркам. «Мы уходим, оставляем женщину и мужчину. Вы нас пропускаете. А с ними решаете после того, как мы скроемся из виду». «Я согласен, посол. Пусть будет так. Мы не приблизимся к их лорхам, пока вы не уедете. Нам тогда же лучше». Орк развернул ездового быка и направился к своему отряду. Около меня сразу образовалось пустое пространство. Люди стали расходиться, хваля графа за разумное решение. Радостные, что не придется сражаться с орками. Они прятали глаза, стараясь не обращать на меня внимания. В их понимании я уже был покойником. С тяжелым сердцем я вернулся к своей повозке. Там стояли готовые к сражению Градиил и Фома. На лице Эльфара была решимость умереть. Морда Фомы вообще ничего не выражала. Он был спокоен и невозмутим. С ним был его Хаджгарх, способный уничтожить всех своих врагов. Потом у него в голове что-то щелкнуло, и он неожиданно громогласно предостерег меня. «Берегите свое яйцо, учитель!» Я и Градиил посмотрели на него с удивлением. А парнишка, не обращая на меня внимания, ответил на немой вопрос Эльфара, который прочитал в его глазах. «Учителя просто так не убьешь. У него смерть в яйце. Вот его нам с тобой надо будет охранять». Я тихо застонал, а за спиной раздался не менее удивленный голос Линеи. «Она же небесная невеста! Она же Ганга! Она же Тохрангор, она же Абаи из рода гремучих змей. Какие новости я слышу? Теперь понятно, почему ты такой наглый и живучий. Это у всех нехейцев так. Моя смерть в яйце, яйцо в сундуке, сундук на дубе, дуб на острове Буяне». Я повернулся к ней и раздельно менторским тоном произнес всю эту ахинею. Оправдываться и объяснять, что это была шутка во спасение, я не стал. Пусть думают, что хотят. Арчанка нахмурила бровки и с заминкой спросила. «А второе?» «Что второе?» — не понял я. «Вроде бы в моей речи не было перечисления первое, второе, третье». «Ну, второе — яичко». «На месте?» Сильно краснея и преодолевая смущение, спросила девушка. Мои глаза стали как у филина днем. Я вылупился и не мигал. «Вот. Это. Я. Попал. Теперь все будут обсуждать мою анатомию и гадать. Как так-то? Если не спросят в глаза, будут судачить за спиной. Вместо Кощея Бессмертного я превратился в Кощея без того самого». Не зная, как выкрутиться из положения, я строго спросил. «Ты считаешь, что сейчас самое время это обсуждать?» «Нет, но, понимаешь, странно такое слышать. И потом, ты мой жених, и для меня это важно». Я готов был провалиться сквозь землю. Но тут же ко мне пришло озарение. «Точно! Сквозь землю!» «Вот он, выход из ситуации. Мне нужен элементаль». «Ганга, выводи повозки из круга и собирай их вместе», — стал я раздавать указания. «Фома, нашу повозку ставь рядом». «Мессир Луминьян, не надо жертв. Не надо оставаться с нами. Уезжайте с посольством. Потом встретимся», — сказал я, увидев, как маг открыл свой сундучок и надевал кожаную броньку. «Ты считаешь, что потом может наступить?» — не разгибаясь, спросил он. «Обязательно, мастер, мы встретимся с вами». «Ну, если только учитывать твое яйцо», — с сомнением проговорил он, укладывая обратно снаряжение. «Тебе точно не нужна помощь?» «Точно. Уезжайте». Я начал злиться на Фому из-за его длинного языка, но считал, что виноват сам, не предупредил его, чтобы молчал. Посольство быстро и суетно собиралось. Не как обычно, с раскачкой, с линцой, с неизменной руганью. Я же, не мешкая, сел на землю и от всего отрешился. Мне нужен был элементаль. И я стал настраиваться на его поиски. Я усилил ментальный посыл и волнами, словно кругами, разбегающимися по воде, стал отправлять зов. Скоро я почувствовал сразу троих. Они кружились вокруг места, где я сидел, испытывая любопытство и страх. «Уже лучше», — подумал я. Не ослабляя зова, продолжал их приманивать, мысленно рисуя лакомство и желание поиграть. Но элементали земли осторожничали, продолжая накручивать круги на том же расстоянии, не приближаясь. Эти были уже взрослые особи и просто так на уловки не поддавались. Но я продолжал звать, подавая больше энергии в свой зов. И, наконец, мимо этих электронов, не желающих сходить со своей орбиты, пронесся со скоростью экспресса маленький энергетический сгусток. Он весело закружил вокруг меня, поднимая кучу пыли, и стал посылать мне эманации радости. «Вот так дела!» Я был поражен. «Да, это мой малыш с соседнего континента. Как он тут очутился? Как смог найти меня?» Можно сказать, я был в шоке. От радости встречи дал ему сразу много лакомства. Заслужил. И показал, как я ему рад. «Скоро будем играть, малыш. Потерпи и не убегай», — обнадежил его я. Довольный, поднялся и отряхнулся от пыли. Неподалеку стояли Градиил, Фома и Ганга. Посольство уже было далеко, и видны были только клубы пыли, поднимаемые последними повозками. «Пришел в себя?» — зло спросила Арчанка. «Что за представление ты тут устроил? Замер на несколько часов и поднял кучу пыли, при этом по-идиотски улыбался. А твой ученик...» — она прострелила взглядом Фому. «Не давал нам тебя привести в чувство». Она была вооружена, обвешана оружием и настроена очень решительно. «Поднимайся, скоро нас атакуют». «Ты вообще сражаться думаешь, студент?» Это слово у нее было ругательным. Вступать с ней в пререкание я не собирался. И объяснять мотивы своих поступков тоже. Мне надо было оценить диспозицию и определить, где сейчас Муяга. Орки окружили нас и стояли плотной стеной на удалении километра. Нападать они не спешили. Ну что же, мне это только на руку. «А зачем мне сражаться?» Я сделал вид, что сильно удивлен. «У меня от великого хана охранный камлет. Вот!» Я вытащил из сумки золотую пластину. «Ха, насмешил!» — фыркнула вооруженная до зубов шаманка. «Они убьют тебя только ради этой золотой штучки. Ты что, не видишь? Это мой ага!» «Ну, тогда ладно», — смиренно ответил я и позвал малыша. Отошел на 100 шагов от повозок и осмотрелся. Думаю, ров здесь будет к месту. Не близко и недалеко. Следом топала, подозрительно смотря мне в спину, Ганга. То, что она смотрела именно подозрительно, я чувствовал мурашками, ползущими по спине. Очень такой неприятный взгляд. Желая произвести большее впечатление, громко произнес слова, слышанные по радио в детстве. «Крибли! Крабля! Бумс!» Сам же мысленно попросил малыша сделать широкий, но не глубокий ров вокруг нас. Зная по опыту, что тот не мелочится, и ров может получиться, как Марианская впадина. Тот с радостью обежал по широкому кругу и отделил нас от орков. Посмотрев на проделанную работу, я остался очень доволен. Накормил малыша и отпустил. «Ну вот». «Теперь мы в безопасности», — повернулся я к нареченной и ушел, оставив ее стоять с открытым ртом. «Фома, готовь завтрак», — приказал я ученику и достал примус. У меня был примерный план, как избавиться от врагов. Ров, что сделал малыш, был специально неглубоким. И я предполагал, что орки начнут его засыпать, чтобы сделать проходы. Но засыпать на 3, максимум на 4 направлениях. Нас мало. 8 ездовых орков из рода гремучих змей. И нас 4. Это ничто против 500 бойцов. Проделав проходы, они ринутся к нам. Вот тут я задумал преподнести им сюрприз. Ту шутку, что я сотворил с исчадиями в мертвом городе. Раздам свитки массовых телепортов и постараюсь отправить орков в гости в лес. Надо только как-то заманить их, чтобы орки перли напролом, не замечая ловушки. Вернулась обескураженная воительница, долго смотревшая на неожиданно возникшее чудо. Грудь ее теперь была целомудренно прикрыта кольчугой. Она встала рядом и, возвышаясь надо мной, стала высказывать свое мнение. «Это ты здорово придумал вырыть яму. Но из нее нам хода нет. А муяга скоро засыплют ров и ворвутся сюда. Надо еще что-то делать, Ирридар». «Пусть засыпают. Присядь, я расскажу тебе свой план». «И вы тоже садитесь», — приказал я Фоме и Градиилу. После моего рассказа Эльфар как-то по-новому посмотрел на меня и, подумав, произнес: «Да, это может сработать». Я раздал им свитки телепортации, после чего мы демонстративно на виду мой ага сели завтракать. Орки, увидев неожиданно возникшую преграду, подскакали к ней и завизжали от злости. Переправиться через ров они не могли. И несколько обозленных орков пустили в нас стрелы. В ответ я в плотную толпу гомонящих орков запустил ледяные иглы. Несколько воинов упало. Толпа заволновалась и отхлынула назад, натягивая луки. Но прозвучала лающая команда, и орки спрятали луки в колчанах. Тот, кто подъезжал к посольству, осмотрел ров и, как я и предполагал, стал раздавать приказы. Орки рассыпались и стали собирать землю в бурдюки. Работа долгая, на всю ночь. Но я недооценил энтузиазм врагов. Они стали засыпать ров и создавать не 4 прохода, а сразу 8. Увидев это, Ганга забеспокоилась. «Студент, ты видишь, что они делают?» «Вижу, Линея». «Я не Линея, я Ганга с рождения». «А я с рождения Ирридар», — ответил очень спокойно я, стараясь внушить ей уверенность. И чтобы отвлечь ее от беспокойства, приказным тоном сказал: «Иди и позли своих врагов. Вы тоже идите и начинайте их оскорблять», — перевел я взгляд на Фому и разведчика. «Притворяйте в жизнь мой план». Сам же улегся в тени повозки и сунул в рот стебелек. Фома и Эльфар сразу отправились ко рву, и оттуда послышались их язвительные комментарии. А девушка задержалась. «Ты чего командуешь?» — возмутилась она. Понимая, что строптивость, избалованной вниманием и почитанием небесной невесты, нужно ломать во избежание дальнейших проблем, я нагнал в ауру страха и гаркнул: «Бегом! Ругать орков!» Ее словно запустили из пушки. Лорхи, стоящие рядом, взволнованно замычали, и мне пришлось их успокаивать. А Арчанка, стремительно стартовав с места, еще на бегу заорала во все горло какое-то оскорбление муяга на непонятном мне языке. «Так-то гораздо лучше», — оставшись один, проговорил я. Муяга трудились весь день и в 8 местах заполнили ров наполовину. Они визжали, ругались, даже пытались плеваться. А мои ребята и орки Ганги сидели метрах в 50 от края рва и смеялись над ними. Я встал, подошел к одной возводимой переправе, у всех на глазах развязал завязку штанов и помочился на кучу земли. Это было самое что ни на есть несмываемое оскорбление для орка. Они стали визжать и орать еще громче, а несколько самых разгневанных запустили в меня копья. Я перехватил их в полете и отправил обратно, поразив всех троих копьеметателей. Одновременно с этим мой малыш разрушил их труды, выровняв дно рва. Увидев, как быстро разравнивалось дно рва, смоченное моей мочой, орки обалдело замолчали. Перестали смеяться и наши. Все тупо смотрели на выровненное дно, не веря своим глазам. «Эй, басурманы!» — крикнул я оркам. «Чего встали и разинули рты? Работайте давайте! Видите, земли мало!» Вперед выскочил тот самый молодой орк. «Чего ты прячешься, хуман, за ямой? Выходи на поединок!» «Не могу, дуралей! Не видишь, что ли, яма какая широкая? Хочешь сражаться? Кидай в меня копье. Потом я в тебя. Все по-честному. Или ты только с бабами привык сражаться?» — загоготал я. Орк, не отвечая, размахнулся и запустил в меня свое копье. Я играючи его перехватил и вернул так быстро, что он ничего сделать не успел. Тяжелое копье вошло ему в грудь, пробило кожаную кирасу и вышло со спины. От удара он завалился на спину и повис на древке. Копье глубоко вошло в землю, а орк остался висеть на нем, безвольно раскинув руки. «Есть еще желающие выйти на поединок? Или среди вас одни женщины?» — подзадорил их я. Я бил по больному месту, по их гордости, и добился своего. Выскочил еще один орк и, рыча, запустил в меня копье. Я также легко его поймал и оперся на него. «Так не пойдет!» — крикнул я им. «Выходите по двое, а то сражаться с одним — это как ребенка высечь хворостиной». Может быть, с каким-то другим племенем это и не сработало бы. Но муяга были степными разбойниками и грабителями. Они кодекс чести орка мало чтили и могли нападать на одного по несколько бойцов сразу. Вышел еще один орк и тоже кинул в меня копье. «Вот это другое дело, парни!» Засмеялся я и метнул копья одно за другим. Пораженные бойцы повалились на землю. «Кто следующий?» Азарт захватил не только меня, но и орков. Они не очень дорожили своей жизнью, а вот победить другого бойца они жаждали. Как я и ожидал, они по двое выходить не стали. Толпа орков с криками стала метать в меня копья. Сначала я двигался на рефлексах Лиана. Большую часть я перехватил и запустил обратно. Что не мог перехватить, оттого уклонялся. Потом добавил немного ускоренного режима и спокойно стал выбивать орков одного за другим. Так я мог скоро расправиться со всеми. Но подъехал их главарь и зарычал. Толпа отхлынула от края рва. И взором всех присутствующих открылась картина пораженных собственными копьями почти пяти десятков воинов, лежащих и висящих на древках. Орк люто посмотрел на меня и что-то сказал своим соплеменникам. Те беспрекословно послушались и быстро отошли от рва на сотню шагов. А я подошел к следующей переправе и разрушил ее тем же способом. «Фома, готовь обед!» — крикнул я. «Хватит орать, а то горло надорвешь!» Я снова улегся у воска. Часть дела я сделал. Уменьшил количество врагов и завел орду бандитов, воспылавших желанием добраться до меня. Они теперь горят местью. Это хорошо. Разъяренный воин теряет осторожность. Мы молча ели при свете костра. Уже стало совсем темно, а орки неутомимо продолжали создавать свои насыпи. Но только уже не 8, как я хотел, а 4. «Ты остальные будешь разрушать?» — прервала молчание Арчанка. Она ела неохотно и периодически поглядывала на меня, когда я смотрел в свою тарелку. Она, наверное, думала, что делает это незаметно. «Нет, пусть насыпают». «Почему?» «Вот же неугомонная. Все хочет сделать по-своему, как она считает правильным». «Писать не хочется». «Да, учитель, у тебя здорово получилось», — восхитился бывший шаман. «Научите». Арчанка поморщилась и зло зыркнула на Фому. Она до сих пор относилась к нему с подозрением, но, видя, что я его приблизил, смирилась и старалась его не замечать. «Но ты их можешь перебить всех, и не надо будет открывать порталы», — не отставала она. «Глупости. Я не могу их перебить. То был только волшебный эликсир. Теперь действие его закончилось», — соврал я. Ганга разочарованно посмотрела на меня. Ореол непобедимого героя слезал меня, как покрывало с кровати, которую готовят ко сну. Это было видно по ее скривившемуся личику. Градиил не выдержал и фыркнул. Фома и бровью не повел. Он и не такое видал. «Орки будут работать всю ночь и к утру зароют яму», — сказал разведчик. «Может, как-то помешать им?» «Можно», — согласился я. «Так будет правдоподобней и еще больше их разозлит. Переправляйтесь с Фомой на другую сторону и создайте им трудности. Но только так, в меру. Сами не подставляйтесь». Мы остались у костра вдвоем. Ездовые ушли спать в свои повозки. Эльфар и Фома растаяли в ночи. Этим не приминуло воспользоваться Ганга. По всему было видно, что Арчанка привыкла держать ситуацию под контролем. «Ириадр», — обратилась она ко мне деловым тоном, — «я хочу знать, кем я для тебя являюсь?» Я посмотрел в ее красивые глаза и подумал, а что, можно и объясниться, расставить, так сказать, все точки над «и». Долго тянуть не имеет смысла. Тот же вопрос мне зададут уже в Вангоре люди, облеченные властью и положением. И там уже не выкрутишься. «Ты, девушка, являешься для меня обузой. И такая, как ты есть сейчас, мне не нужна». Я мысленно засмеялся, когда увидел ошеломление на ее лице. Она явно не ожидала такого ответа. Но я не дал ей выразить свое возмущение или засыпать меня вопросами и увести от главного, что я хотел до нее донести. Поэтому без паузы продолжил. «Ты должна измениться и быть готовой стать моей невестой. Пока ты на испытательном сроке, от тебя требуется следующее. Первое. Научиться уважать меня. Второе. Научиться быть послушной. Третье. Не пытаться сесть мне на шею и управлять мною. Четвертое. Понять, что я главный среди нас. И это не обсуждается. Ну и последнее, самое главное. Ты должна меня полюбить». Я вдруг увидел ее ставший беспомощным взгляд, растерянность, и сурово добавил. «Срок тебе на это 10 лет. Если по истечении этого срока ты не выполнишь мои условия», я говорил четко, разделяя каждое слово короткой паузой, «то я тебя подарю другому. И еще. Мне нужна невеста-девственница. Если ты лишишься ее, то отправишься в степь, как опозорившая отца орков». Я помнил наставление Луминьяна и не собирался быть отцом чужих детей. Арчанка сидела как громом пораженная. Открывала рот и хватала воздух, силясь что-то сказать. Но ей не хватало именно воздуха, потому что у нее сперло дыхание. Наконец она вздохнула, на глазах появились слезы. И она разревелась. Я не обращал на ее слезы внимания. Она просто не знала о той опасности, что подстерегает каждого, кто становится со мной близок. Месть изуверов, лесных эльфаров, никто не отменял. «А что будешь делать ты?» Почти рыдая, задала она вопрос, прорываясь сквозь всхлипы. «Ты сможешь меня полюбить?» «Смогу. Я даже не понял, соврал или нет», отвечая на ее вопрос. Но создавшаяся ситуация нас обоих поставила в безвыходное положение. Я не могу от нее отказаться. Она не может выбрать другого. Вот такая нерушимая, невидимая нить соединила наши судьбы, разорвать которую может только смерть. Но Ганга, будучи наполовину арчанкой, долго предаваться томлению души не умела. Жизнь с матерью рабыней у орков научила ее смиряться и преодолевать любые трудности. Она вытерла ладошками слезы и успокоилась. «Пусть будет по-твоему», — согласилась она. «Но у меня тоже условие». «Интересно, какое?» «Другую жену ты возьмешь, только если я дам на это свое согласие». Конечно, я был удивлен, но не подал виду. «Давай обсудим этот момент. Не то чтобы я собирался заводить гарем, но ее условие вносило определенное ограничение и в дальнейшем могло здорово подпортить мне жизнь. Из чего ты будешь исходить в своем выборе?» Ганга, не задумываясь, словно обсуждала покупку лорха, а не моих будущих потенциальных жен и своих родственниц, стала перечислять. «Во-первых, она должна быть красивой». Я качнул головой. «С этим не поспоришь». «Во-вторых, она должна быть послушной, как предложено мне». «И здесь не придерешься. Справедливое замечание». «В-третьих, она должна тебя любить. И это должно быть видно». Я оценивающе посмотрел на нее. То, что она решила перечислить мои требования к ней и приложить их ко всем возможным кандидаткам. «И последнее». Она торжествуя посмотрела на меня. «Каждую новую жену, которую ты захочешь привести в семью, должны будут одобрить все твои жены». «Это все?» – спросил я. «Все», – твердо ответила она. «Договор?» «Договор». Теперь ее лицо было само спокойствие. Как будто это состояние покоя где-то гуляло-гуляло и вот, наконец, нашло своего хозяина. «Ну, тогда я пошел спать». Я тоже успокоился. В конце концов, чему быть, того не миновать. Смог определиться с выбором и решить для себя проблему женитьбы на арчанке. По крайней мере, будет послушная помощница в моих делах. В панику не впадает, сопли не распускает и обузой не будет. Я ворочался, ища удобного места, и уже задремывая, услышал тихое ворчание Шизы. Хм, опять выкрутился. Градиил встал и вышел из света костра. В полной темноте вошел в состояние слияния с природой. Бесшумно двигаясь, никем не замеченный, приблизился к краю рва. Совершил прыжок телепортом и оказался за спинами орков, что высыпали землю из бурдюков. Бурдюки шли нескончаемым потоком и мало-помалу заполнили переправу. От вспотевших спин полуголых орков веял тухлый душок, и разведчик невольно скривился. Но стоять и вдыхать ароматы трудящихся вовсю орков он не собирался. Кинжал, который он держал в левой руке, вошел орку в область печени со стороны спины. Болевой шок не дал орку закричать, он медленно завалился на бок. Второй орк, разинув рот, с удивлением смотрел на внезапно появившегося эльфара. Вот в эту открытую пасть вошел узкий клинок меча. Мечом и кинжалом он убил двоих ближайших, а стоявших в отдалении спокойно расстрелял из амулета ледяных игл, что дал ему нехеец. Затем, не дожидаясь, когда работяги разберутся, что произошло, ушел таким же телепортом на дно рва и побежал к следующей переправе. За его спиной раздались запоздалые тревожные крики. У следующей возводимой перемычки он проделал то же самое и побежал к третьей. Что делал Фома, он не знал. Только громкие крики в отдалении подсказали ему, что тот орудует среди носильщиков земли. Градиил бегал кругами и, убивая по 2-3 орка на переправах, тут же исчезал. Несмотря на выставленную охрану и принятые орочьим командиром меры предосторожности, разведчик появлялся внезапно, атаковал орков и исчезал в темноте. Его внезапные атаки деморализовали строителей. В конце концов, орки даже остановили работу. Они отошли от рва и собрались в одном месте. Довольный проделанной работой, далеко за полночь Эльфар вернулся в лагерь. Вскоре появился и шаман. Утром орки сменили тактику и стали засыпать только 2 прохода. Я смотрел на их злые морды, стоя у рва, и ловил на себе их мстительные взгляды. «Знаете, мой яга, что я думаю?» — обратился я к ним. «Скоро к вам пожалует худжгарх». Некоторые перестали работать и уставились на меня. «Вот смотрю я на вас, дурней», — продолжал я рассуждать, «и вижу, что именно вы стали причиной его появления. Грабите, убиваете без разбора, освященных традиций не чтите. Так что ждите его в гости вместе со свидетелями. Судить придет ваше племя. А вот вас ждет уже скорый суд, как только вы возведете переправу». Я развязал завязки штанов и под бешеные вопли стал мочиться на их труды. Не выдержав и испугавшись, что все их усилия будут напрасны, несколько орков с воплями метнули в меня копья. Не дожидаясь того, что меня при оправлении естественной надобности похоронят под ливнем копий, я создал торнадо и запустил его в толпу. Малыша я не звал, потому что переправа разрушится и не должна была. Но разрушилась к моему великому удивлению под радостный пляс малыша, который, видимо, решил сделать мне сюрприз. Подкрался незаметно и, вспомнив, как я поступал накануне, принял это за руководство к действию. «Какой сообразительный малыш!» – подивился я и наградил его лакомством. Подошедший Градиил посмотрел на результат и осуждающе покачал головой. «Мой лорд, такие орки махнут рукой и уйдут, или начнут осаду. Вы прекращайте смывать плотины. Мы уже поняли, что вы и с одним, так сказать, полны сил и здоровья с избытком». Я не стал вступать с ним в полемику и объясняться. «Сам виноват. Буду терпеть». Просто отошел от края рва и лег в тени. Командир орков посмотрел на результаты моих трудов и приказал достраивать брошенные переправы. Вот же какой настойчивый. А может, еще и глупый. К середине дня мой ага были готовы к штурму. Готовились основательно. Они уже видели меня в деле и построились колоннами для стремительной атаки. Перед каждым проходом стояло несколько наших орков во главе с Арчанкой, Фомой и Градиилом. Я стоял несколько позади, готовый к любой неожиданности. Наконец, рог протрубил сигнал атаки, и масса верховых орков, набирая скорость, устремилась к нам. Это было завораживающее зрелище, достойная кисти баталиста. Лава смотрелась красиво и грозно, словно тяжелые всадники монголов на южно-русских степях, несущихся во весь опор. Казалось, не существовало силы, чтобы их остановить. Но нам не надо было их останавливать. Наоборот, мы их проводим дальше. Вот первые ряды достигли переправы, проскочили ее и врубились в марево окна массового телепорта. То, что это телепорт, они не знали, и ряд за рядом исчезали в дрожащей дымке. На той стороне их становилось все меньше и меньше, пока командир не понял, что произошло что-то непредвиденное. Воины исчезали, а марево держалось, скрывая защитников. Раздался сигнал рога, и последние ряды стали притормаживать и отворачивать от рва. Вот теперь был мой выход. Выход в боевой режим и прыжок к противнику. Командира я разрубил наискось пополам. Потом пошел как коса смерти по задним рядам. Перешел к следующей распавшейся колонне и повторил. Ополовинив третью толпу воинов, вернулся на свое место. Выход из боевого режима. Окна схлопнулись, и моим товарищам стала видна картина, как орки сами по себе лишаются голов. Даже я замер от такого зрелища. Оставшиеся в живых противники с воплями ужаса устремились прочь. На нашей стороне раздались победные крики. Это все наши защитники в количестве 11 нечеловек, подняв оружие, восторженно провожали убегающих с поля боя врагов. Ганга кричала так, как не кричала никогда. Ее захлестывала волна торжества с горьким привкусом разочарования от того, что она не смогла вкусить крови своих кровных врагов. Но план этого смазливого сумасшедшего сработал, несмотря на то, что она мало верила в такой исход. В ее глазах парнишка долго был непутевым сумасбродом, молодым, неопытным хуманом, который все делает для своего развлечения, не задумываясь о последствиях. Его поступки удивляли, раздражали. Их часто было не понять. Но вместе с тем он был невероятно удачлив и пронырлив. Скользкий, наглый до сумасшествия, изворотливый и, надо признать, находчивый. Раньше она считала его просто выскочкой, который когда-нибудь сломает себе шею. Но дед в последней беседе с ней развеял ее иллюзии. Она очень хорошо запомнила эту последнюю встречу. Дед сам позвал ее и долго рассматривал смеску. Девушка молчала, не решаясь первой заговорить. Это было бы неуважением к верховному шаману. «Ганга, ты выросла и стала красивой девушкой. Не как наши бабы. И это хорошо». Дед завел разговор не с того, с чего она ожидала, и поэтому она сидела, переваривая услышанное, и сильно краснела. «Это поможет тебе завоевать сердце левой руки нашего хана», продолжил старик, не обращая внимания на ее смущение. «Иридар Тан Абай. Вы зовете его студентом. Это же ты приняла его в наш род». Шаман позволил себе слегка усмехнуться и сразу стал очень серьезным. «Он опасен, хотя, может, этого не понимает сам. Нам надо, чтобы рядом был кто-то, кто будет за ним присматривать. Ты, как никто другой, подходишь для этого». «Дед!» — не выдержала девушка. «Как этот сквотч может быть опасен? Согласна, он изворотлив, не глуп, да он простой хуман». «Ты ошибаешься, внучка. Он не простой хуман. Мне духи предков поведали, что видели его за гранью. Он шагнул туда и смог вернуться обратно. Никто до него не смог этого сделать. А он смог. Его там даже не смог удержать рок. А ты говоришь, простой хуман. Он, девочка, носит на себе печать разрушителя и ужаса демонов». «Он что, сильнее Бога?» Ганга была поражена словами старика и осмелилась прервать его. «Рок, которого мы зовем своим отцом, не настоящий Бог. Он первое творение Создателя, наделенный силой и властью. Он отец всех живущих на Севилле, кроме людей. Мы плоть от плоти этого мира. Они пришельцы, неизвестно откуда появились, размножились как тараканы и захватили полмира. Они как зеленая плесень. Ее вытравишь в одном месте, она появляется в другом». «Моя мать тоже была из людей, и она не плесень». Девушка недовольно поджала губы. «Твоя мать была квартеронкой, на четверть лесная эльфарка. Ее и продали нам, чтобы уберечь от смерти. Она хоть и была рабыней, но была любимой женой моего сына. Жаль, умерла при родах. Она и внук. Старик замолчал, но вскоре продолжил. Так вот, по поводу Нехейца. Получив знак от духов, я хотел его убить и подсунул ему лазурную ленту. От ее укуса нет противоядия. Но он не только остался жить, но и свободно ее таскает в своей сумке, держит на руках и кормит лягушками. А ты говоришь простой. Вроде как, размышляя вслух, старик продолжил. Он чем-то мешает местным богам, но они не могут его убрать. Отсюда я сделал вывод, что он направляется рукой провидения, которое служит Творцу. Вот Творец и есть истинный бог этого мира. Шаман остро посмотрел на внучку. Ты должна стать его женой, Ганга. Но как? Та удивленно посмотрела на него. Он даже не взял за меня откуп. Я помогу ему стать самым достойным, с усмешкой ответил верховный шаман. Ганга опустила жезл и повернулась к своему жениху. Тот с любопытством смотрел, как удирали муяга. Неожиданно для нее самой волна нежности захлестнула ее. Она даже задохнулась от нахлынувших чувств. Там, в середине лагеря, стоял ее мужчина. Тот, кто лучше всех, кто достойней всех. И она готова была ему безоговорочно подчиняться. Ганга всегда знала, что только тот, кто завоюет ее сердце, кто будет сильнее ее духом, кто сможет смирить ее и покажет, что он действительно чего-то стоит, станет для нее настоящим мужем. Да, это ее мужчина, и она не отдаст его никому. Она поняла, что с радостью выполнит все его требования. Ей доставило огромное наслаждение мысль, что она хочет быть покорна. Она действительно его зауважала и полюбила. Но она не расскажет этого самовлюбленному чурбану. Пусть помучается, а она подождет. Когда все собрались у костра, Градиил встал и торжественно проговорил. «Мой лорд, я горд, что служу вам. И благодарен судьбе, что встретил вас. Примите мою жизнь вместе со службой». Я с удивлением смотрел на Эльфара. Этими словами он отказывался от своего родства и переходил в мой род. «Вот это да!» Я растерянно поднялся, так как был захвачен врасплох, и произнес ритуальную фразу, принимая его в свой род Тохрангор. «Я, Эридар Тан-Абай Тохрангор, принимаю твою жизнь, Градиил Тохрангор». Я не мог его принять в род Абаи, это мог сделать только глава рода, мой отец. Не мог взять его в род гремучих змей, это мог сделать глава рода орков. Ганга потеряла это право вместе с положением небесной невесты. Но орки дали мне новое имя. И я первый, кто его носил и мог основать свой род. «Учитель!» — вскочил Фома. «Прими мою жизнь!» Он говорил горячо и смотрел с такой надеждой, что я не смог ему отказать. Да и не хотел. «Я принимаю твою жизнь, Фома Шарныга Тохрангор!» — произнес я ритуальную фразу. После этого я посмотрел на Арчанку. Та с вызовом ответила твердым взглядом и проговорила. «Я и так Тохрангор, по воле отца орков». Понимая ее правоту, я только согласно качнул головой. Теперь у меня в роду было трое. Я имел право основать свой род и основал его неожиданно для самого себя. Но кроме этого, вместе с родом, я имел право называться бароном. По праву рождения и по праву основателя рода. И звался теперь длинным именем барон Иридар Тан-Абай Тохрангор.